и, отвернувшись, пошел по берегу прочь. Вадим не окликнул меня, а я не оглядывался. Когда я вернулся к кострам, там по-прежнему было немало людей, но никого из ребят Неда уже не оставалось. И я с холодком в груди понял, что они отплыли. Все сидели тихо, кто обнявшись, кто полулежал, кто скрестив ноги, и слушали Игоря, который негромко пел очень знакомое. Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. И я услышал, как моя Танюшка, сидевшая неподалеку с задумчивым лицом, присоединила к голосу Игоря свой. Однако желтый огнезривый лес, другое поле, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, и доцветывает. Он приглушил струны, никто не хлопал, все просто молчали, не глядя друг на друга. Молчали, пока тот же парнишка с гитарой не подобрал новую грустную мелодию и не запел по-английски. «Почему ты стоишь один в темноте?» Я обернулся и увидел Сандру. Она улыбалась, и улыбка была чуть смущенной. Не дожидаясь моего ответа, она быстро сказала: «Я тебе так благодарна, но я тебе плохо отплатила. У вас погибшие, и четверо твоих остаются у нас. Каждый волен решать, где ему оставаться и с кем идти, герцогиня». — ответил я спокойно. Сандра на миг запнулась, словно не решая что-то сказать, но потом выпалила: «Оставайтесь все! Чем плохо?» «Да ничем», — пожал я плечами. «Просто не для нас. Меня лично ждет Пацифида, и остальные просто идут со мной, потому что этого хотят», — и добавил. «Теперь все это странно звучит, все это глупо. В 70 странах зарыты наши трупы. И это тоже романтика, Сандра». И я подошел ближе к костру, возле которого сидела Танюшка. Она посмотрела на меня снизу вверх и тихо спросила: «Проветрился?» «Да, Тань, я сяду». Она хлопнула рядом, и я опустился на расстеленный плащ. «Тань», — я толкнул ее локтем, — «ты не обиделась?» «Эх ты», — вздохнула она и погладила раненое плечо. «Опять тебя зацепили!» «И еще руку под локтем!» — вздохнул я. «И еще сердце, Тань! Сразу несколько ударов, и так точно!» «Ты про Джека?» «Он не сказал. Жаль, что он ушел». «Не только из-за Джека. Про Вадима знаешь?» — Танюшка кивнула. «А больше всего, Тань, знаешь, из-за Арниса». Она помолчала, потом коснулась губами моего уха и шепнула: «Если бы ты этого не сказал, мне бы было тяжело с тобой дальше». И пока я переваривал ее слова, она добавила: «Но вообще-то, знаешь, Олег, все справедливо. Каждый сам выбирает, как будет жить и умирать. Только сам». «А где Сергей и Ленка?» — спросил я, чтобы хоть что-то сказать. «Они давно ушли», — пожала плечами Танюшка. «Ленка его увела. Хочешь?» — Танюшка улыбнулась углом рта. «И мы пойдем». «Куда?» — резко затормозил я. «Ты меня трахнешь», — пояснила Танюшка. «Именно трахнешь. Говорят, это помогает от переживаний. Я потерплю. Помнишь, как ты это сделал тогда в Англии?» «Тебе что, тогда не понравилось?» — осведомился я. «Понравилось», — призналась Танюшка. «Только вообще-то ты мне не из-за этого нравишься». «А что, разве бывает, что нравятся только за это?» — удивился я. Танюшка удивилась тоже. «Да, и нередко. А, конечно, это...» — она засмеялась. «В общем, это девчоночьи разговоры. Мальчишки же за глаза обсуждают девчонок. Обсуждают, обсуждают. Не отворачивайся. Ну и мы тоже парней обсуждаем. Многие как раз на это и упирают. Какой ее парень секс-гигант». «Олег, да ты смущаешься!» — она весело удивилась. «Правда смущаешься? Вот это да!» «Я не говорю за глаза о девчонках», — сердито отозвался я. «И не думаю, что я секс-гигант». «Ты такой, как надо, особенный», — серьезно ответила она. «Самый лучший! А вот я у тебя...» — она вздохнула то ли в шутку, то ли серьезно. «Средненькая вся». «Ты средненькая?» — усмехнулся я. «Ну-ну!» «Да, конечно, средненькая!» — упорствовала Татьяна. «У Ингрид грудь красивей, и у Ленки Чередниченко, кстати, тоже. У Клео талия тоньше и бедра шире, а у Радицы и у Литки ноги длиннее». Она упоенно перечисляла свои недостатки, пока я не прервал ее. «Ничего подобного. И ноги, и грудь, и талия у других девчонок хуже». «А ты их разглядывал?» — возмутилась Танька. «Ах ты, порочный мальчишка!» — и вдруг добавила. «А самое страшное, Олег, это то, что мы все равно умрем». «Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь», — пел неподалеку Игорь. «Да», — отозвался я, — «мы вернемся в Европу через пару лет, я соберу всех, кого смогу собрать, и пойду на город света». «Я с тобой», — спокойно ответила Танюшка, а я кивнул в ответ. «Пошли к остальным», — попросила Танюшка, и мы вышли к огням. Олег Крыгин, у него левая рука была на перевязи, увидел меня первым и оживленно зашумел, остальные подхватили, и Рада неожиданно для меня перекрыл остальных. «Спой, Олег, спой, князь!» Я отмахнулся, смеясь, но шум нарастал, в том числе орали и совершенно мне незнакомые люди. И я, отчаявшись отмахнуться, знаком попросил у Игоря его инструмент, который он мне ловко перекинул. Настраивая его, я не столько пытался добиться хорошего звучания, уж Игорь-то знал, как отрегулировать свою бандуру лучше моего, сколько соображал, что же спеть. «Ладно, сейчас», — рявкнул я, выпуская из-под пальцев перебор. «Тихо!» «По рыбам, по звездам проносит шаланду, три века в Одессу ведут контрабанду на правом борту, что над пропастью вырос». Я всегда любил эти стихи Багрицкого, хотя, если честно, не все в них понимал. Не знаю, нынешние слушатели, подзаборный интернационал, по определению которой когда-то дал Йенс, конечно, тоже не все понимали, но слушали очень внимательно, с молчаливым одобрением, и я разошелся. Мне захлопали, засвистели одобрительно. Я передал кому-то арфу или лиру, и, сев, получил поцелуй от Танюшки, которая мною явно гордилась. Правда, эту гордость она выразила со своим обычным своеобразием. «Вот видишь, можно и осла научить петь». «Спасибо», — краем губ ответил я. «Милая моя ослица». В ответ я получил точный и очень болезненный удар локтем в область почки, сопровождаемый милой улыбкой. «Хватит или еще?» «Знаешь, по-моему, хватит», — пробормотал я, потирая бок. «Больно как-то». «Это хорошо», — так же мило сообщила она. «Осленок мой дорогой». А около костров кто-то, не понять было за пламенем, уже запел по-русски. Но это был не наш. Хорошо знакомый. «Мы в такие шагали далее, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарина». «Пошли, Таня, отдохнем», — шепнул я. «Или ты еще посидишь?» «Пошли», — она оперлась на мою руку и поднялась на ноги. «Почитай мне стихи, Олег». За какую-то секунду до ее слов я уже знал, непонятным образом, о чем она попросит. «Ты за парту со мной, снова рядом садишься, из-за этого я, может, двойку схвачу, и не мне одному ты красивая снишься. И к тебе я во сне, словно к звездам лечу». «Выйдем утром в метель, выйдем вместе мы, чтобы лица ветром обжечь, стать в два раза сильней. Вот такая любовь, это вера и верность, это счастье двоих повзрослевших друзей. Вот такая любовь, это вера и верность, это счастье двоих повзрослевших друзей». Нюшка довольно долго молчала, потом тихо сказала: «Спасибо, Олег». Я поцеловал ее в теплый висок пониже пряди волос. Хотел продолжать, если честно, но возникшая впереди рослая тень вдруг произнесла: «Князь, мне надо поговорить с тобой. Я узнал теперь одного из освобожденных пленных, рослого рыжего парнишку, который вел себя с непоколебимым достоинством и первым делом попросил себе оружие. Чем-то он напомнил мне нашего Фергиса. Пусть ему мягко спится в земле прерии». «Тань, иди, я сейчас буду», — коснулся я ее плеча. Танюшка скроила недовольную гримаску, но ушла без слов, а я кивнул парню, так и стоявшему передо мной. «Ну, у тебя большая убыль в людях», — сразу начал он. «Возьми меня к себе». «У меня большая убыль», — согласился я. «Но это не причина, чтобы брать любого и сразу». «Я не любой», — спокойно возразил он. «Меня зовут Джерри Харроусми. Я из Австралии, тут уже 4-й год, и не сидел на месте. И тем, что у меня на поясе, владеть умею». «Да ну!» — прищурился я. Джерри дернул бровью и, отступив, обнажил палаш. «Испытай». «Ну, давай!» — протянул я. Джерри не соврал. Он дрался, пожалуй, не хуже, чем я, в те времена, когда пробыл тут тот же срок, что и он. Я понял это после первых же ударов, а через 20 секунд опустил оружие. «Хватит, ты хорошо дерешься». «А как же вышло, что ты попал в плен?» «Ты не попадал?» — без обиды спросил он. Я засмеялся. «Да, и не раз. Извини, бестактный вопрос. Как же тебя, австралийца, занесло сюда?» «Говорю же, не сидел на месте». Он покрутил палаш, убрал его в ножны и смешно сморщил нос. «От своих давно отбился, пятки чесались, туда-сюда бродил, а тут на побережье один оказался, вот и скрутили». «На кораблях ходил?» — спросил я, тоже бросая палаш в ножны, не глядя. Джерри кивнул. «На дракарах нет, а на парусных ходил». «А куда идем, знаешь?» — продолжал я допрос. Джерри кивнул опять. «Да, на Пацифиду, я там бывал». «Бывал?» — быстро спросил я. Джерри явно смутился. «Ну, только на побережье, за водой заходили». «Ясно», — кивнул я. «Хорошо. Если хочешь, можешь прямо сейчас идти на большой секрет. Это Кок, у него свастика на флаге. Я беру тебя, Джерри». Он ничего не ответил, но, помедлив, коротко поклонился и пропал в темноте. Я постоял, прислушиваясь к темноте, потом хмыкнул и неспешно зашагал дальше. Около сходни большого секрета балдел, держа на коленях Клео Ясо. Грек был забинтован поперек груди, но, кажется, это его не особо беспокоило. Увидев меня, Ясо всполошился и с виноватым видом сказал: «Ой, слушай, тут тебя искал парень от Сандры. Она хотела с тобой поговорить про каких-то пленных, я толком не понял. Надо было тебя найти, да?» «Ничего», — вздохнул я. «Думаю, это не срочно. Хотя, знаешь», — я оглянулся, — «схожу, выясню. Скажи Танюшке, что я скоро буду». Не знаю, почему я изменил свое решение, тем более, что идти куда-то не очень хотелось, а уж тем более искать Сандру. Но искать особо не пришлось. Возле распахнутых ворот форта меня окликнул один из здешних парней. «Олег, Сандра просила передать, что с тобой хочет поговорить один пленный. Рвется прямо». «Ну и где он?» — буркнул я. «В загоне?» «Да нет, тут сидит, за воротами». «Ну давай его сюда».